Ер-синдром как частный случай национальной инвалидности. У истинного учителя истины, то есть меня, часто спрашивают про революцию 1917 года. Ответить мне сложно. Я встретил ее в Париже, студентом, чересчур юным, чтобы что-то анализировать. Помню, что местная печать освещало происходящее исключительно в свете «плакали наши облигации». В последние дни, с выходом в свет замечательного художественного фильма «Адмирал», к которому зачем-то присоединили Ер, вопросы о революции участились. Оставив в стороне художественные достоинства картины, я не могу не констатировать. За последние 20 лет на постсоветском пространстве устоялся и окреп специфический жанр фэнтези, который профессор Иньязов, находившийся не в духе, сурово обозвал словом «ерня». Термин, понятное дело, происходит от назойливого вклеивания буквы «твердый знак» в произведение жанра. По сути своей, ер-фильмы, ер-книги, ер-публицистика являются фэнтези в чистом виде. Они объединяют в себе ретро-идеализм с махровым толкиенизмом и, по сути, работают на комплекс национальной инвалидности. Послание, которое они доносят до зрителя, заключается в следующем. На бонбоньерочную идиллию дореволюционной России налетает извне пьяное быдло, подзуживаемое хитрыми брюнетами в пенсне. Любопытно, что в современности их тоже играет актер Константин Хабенский. И давай необоснованно рубить румяных гимназисток, французскую булку, бараночки, даму в шляпке, собачку, детей в матросских костюмчиках и будошника Антипа. Солдаты порядка, их легко опознать по трезвости и по летам и постоянному честь имею, объединяются, чтобы дать отпор навалившемуся хаосу. Но, увы, их от чего-то слишком мало, и они терпят поражение, что, несомненно, является крупнейшей геополитической катастрофой XX века. В основе жанра ерни лежит отрицание причинно-следственных связей в истории. Несомненно, общество дореволюционной России было благополучнее, чем общество России постреволюционной. То же самое с полным правом можно сказать об обществах советском и постсоветском. Однако сам по себе факт крушения прежнего строя в обоих случаях был фактом, вполне объяснимым для подавляющего большинства современников. В обоих случаях те, кто защищал прежний строй, не смогли или даже не захотели найти достаточных аргументов для привлечения в свои ряды десятков миллионов соотечественников. В обоих случаях объяснение этому факту одно и то же. За тех прежних народ не хотел по-настоящему впрягаться. В обоих случаях прежний порядок обладал для подавляющего большинства соотечественников настолько сомнительными достоинствами, что проливать за него свою кровь это большинство не хотело. Пресловутые деньги извне и ядовитая пропаганда в реальности мало что решают. Если паблика в целом поддерживает существующее положение вещей, хотя само существование денег извне и ядовитой пропаганды глупо отрицать. И то, и другое практикуется державами нашей планеты в отношении друг друга уже много столетий. Однако следует задаться вопросом, отчего деньги и пропаганда за 15 лет не смогли сковырнуть одинокого Лукашенко, несмотря на его ремень от Hermes, отчего русские не присоединяются миллионными к шествиям изрядно спонсируемого Каспарова, несмотря на пиршество олигархов. Ответ прост. Нынешнее положение все еще достаточно выносимо для большинства, и ломать его положение, оно, большинство, активно не хочет, потому что хуже будет. Впрочем, как учит нас история, ситуация умеет меняться, и если нынешний кризис, на основании которого уже начали просрочивать лизинговые платежи, приведет к трагическим последствиям, космос этого, кстати, совершенно не хочет, лет через 90 наши потомки, возможно, смогут посмотреть в 3D-театрах будущего очередные фильмы в жанре «Ерни». Можно предсказать даже сюжет картины «Собчак», Мосфильм, 2099 год. Итак, юная образованная дама Ксения, любимица миллионов, мечется в любовном треугольнике между государственным служащим Петром и предпринимателем Андреем. Первый с честью несет свою службу на посту замначальника подразделения нефтяного госконцерна, отказываясь от взяток. Второй производит по лицензии пиво, любимое миллионами. Петр возит Ксению на вертолете на север, на вышки, и она оглядывает заснеженные сверкающие поля с высоты, и ветер треплет ее белокурые волосы, выбившиеся из-под каски. Андрей катает Ксению на яхте по синим безднам Черного моря и причаливает прямо к мраморным ступеням своей виллы на Сочинском берегу. «А мы уж заждались вас», — восклицает дворецкий Семен, встречая их на террасе с накрытым фуршетным столом. Маленькая девочка просит у героини автограф, восклицая: «Я хочу быть как вы». В каждом новом кадре на Ксении новое платье, что совершенно оправдывает ее поведение в глазах большинства зрительниц. И вдруг, разумеется, из ниоткуда появляются толпы пьяного быдла, нас с вами, знающих, что это разорившиеся строители, банковские клерки и руководители проектов среднего уровня, в живых уже не будет. Быдло начинает пьяно и необоснованно рубить Ксению, ее горничную Зейнаб, предпринимателя Андрея, дворецкого Семена, собачку, как же без нее, и так далее. Публика 2099 года рыдает. В сущности, это все, что я хотел бы сказать о художественном фильме «Адмирал».